Глава 30. Первым из портала вышел отец Элгара. Кажется, его звали Финтихард. Я его сразу узнала, хотя видела только раз в жизни. Просто сейчас он был в более человекоподобном обличии, не таким бугристым и агрессивно-красным, так что сходство с сыном поражало. Он крепко обнял Элгара, чем заслужил мою симпатию еще больше. Нет, все-таки мужик он неплохой, хоть демон. Мне он, правда, только кивнул, а Шараса вообще взглядом не удостоил, что меня слегка насторожило. «Ты нашел отличное место, сын», — удовлетворенно втягивая воздух, констатировал он. «Здесь будет наша база. Отсюда мы двинемся вперед, покорять королевство одно за другим. И человеческим не ограничимся». «Не поняла». Элгар, кажется, тоже не понял. На его лице проступила растерянность. «Отец, вообще-то у нас другой план», — мягко поправил он демона. «Это будет домом для демонов. Места достаточно, а в случае чего мы можем прибавить территории, подняв рифы. Вели говорит, это вполне возможно, технически». «Ты в себе, сын!» — рявкнул демон неожиданно, так что я подпрыгнула. Элгар нахмурился. Шарас шагнул в сторону, поворачиваясь боком и принимая стойку, готовясь оборонять своего друга. В другой ситуации от такого трогательного проявления заботы и единодушия я бы прослезилась, но мне было слегка не до того. Тут война назревает. «Нас годами унижали, не выпускали из того ужасного мира, и ты готов им все простить?» — прорычал Финтихард. «Мы сами превратили тот мир в руины», — отозвался Элгар. Он голос не повышал, но во внезапно наступившей тишине его голос разносился далеко вокруг. Все демоны, успевшие перейти порталом, собрались рядом, внимательно прислушиваясь к разборкам лидеров. Все-таки сын демона был полукровкой. Наверняка у самого Финтихарта больше влияния на своих. «Мы пытались взять силой то, что никогда нам не принадлежало, и получили отпор. Неужели у вас это вызывало настолько сильную обиду, отец? Вы бы безропотно отдали захватчику все, что он захочет, не попытались бы обороняться?» Демон открыл был рот, чтобы возразить, и закрыл его снова. Оглядел пристально наблюдавших за ним подданных. И сдался. Я прямо увидела тот момент, когда в нем иссяк запал. Он сутулился и разом перестал ужасать и внушать трепет. «Ты прав», — прошелестел он. «Я слишком их ненавидел все эти годы, особенно после всего, что они сотворили с твоей матерью. Но виновный уже понес достойное наказание, а остальные... Пусть живут, но к нам не суются!» Гордо развернувшись, он отправился обследовать новые территории. «Как думаешь, сказать ему, что у нас контракты с Дианой в процессе подписания?» Прошептала я на ухо закаменевшему Элгару. Тот отмер хмыкнул и сгреб меня в охапку. «Лучше не надо пока. Дай ему время привыкнуть и освоиться. Будем дозировать потрясение!» Отозвался он, подхватывая меня под попу и вжимая в себя на грани приличия. «А ты не боишься, что у него найдутся последователи? Ну, тайно лелеющий план по захвату человеческих территорий и государственного переворота?» Шепнула я ему на ухо и не удержалась, прикусила выступающий хрящик. Полудемон зашипел и бодрым шагом направился туда, где демонические умельцы уже успели поставить первую палатку. Ночевать, да и вообще селиться в прежнем доме умершей звезды, мы дружно сочли дурной приметой. Все связанное с ними хотелось сжечь и начать с чистого листа. «Для таких случаев у нас есть Шарас», — фыркнул Элгар. «И его служба безопасности. Пусть не зря едят свой хлеб». «Кто-то меня упоминал?» Дроу объявился рядом, как из-под земли. Вроде бы только что шнырял среди новоприбывших демонов, и вот он, вышагивает в ногу с полудемоном. Элгар, не отвечая на вопрос, пнул полог шатра, убирая его с дороги, и внес меня внутрь, все так же удерживая под попку. Я давно обвила его ногами, чтобы ему легче было, а руками обняла за шею. Ясно было, как день, к чему дело идет. Мы слишком давно не занимались любовью, и у меня внутри все сжималось от предвкушения. Зашедший следом Шарас повел рукой, и края входа словно спаялись вместе. «Теперь никто нам не помешает», — довольно усмехнулся Дроу, оглядываясь. Демоны не мудрствовали, выровняли землю, закрыли ее ковром, а сверху набросали подушек. Получилась удобная мягкая ложа протяженностью почти на весь шатер. «А звуки?» Неожиданно застеснялась я. И снова лизнула маячущую у лица ушную раковину. Элгар стряхнул меня с себя и принялся ожесточенно сдирать одежду с нас обоих, поочередно. Затрещала ткань. «Я поставил заглушку», — сообщил Шарас. «Я грязная», — вяло сопротивлялась я. «Не то чтобы мне не хотелось. Я сгорала от нетерпения, а легкий мускусный запах мужских тел лишь сильнее распалял желание. Ну, мало ли, им не понравится. Все же я тоже потная». «Будешь чистая», — пообещал Элгар, падая передо мной на колени и зарываясь лицом мне между ног. Его язык скользнул сразу глубоко, вызвав у меня восторженный стон. Полудемон закинул мою правую ногу себе на плечо, открывая доступ к влажным горячим складкам. Проник в меня двумя пальцами сразу и принялся сильно и часто лизать клитор. Краем сознания я отметила, как Шарас опускается на колени позади меня. Не успела толком осознать, чем это грозит. Крепкие ладони легли на мои ягодицы, раздвинули их, и в одну из половинок вонзились острые зубы. Не сильно, игриво, но меня аж подбросило от неожиданных ощущений. Дроу пробежался языком по расщелине сзади, пощекотал анус и неожиданно ввинтился глубже. Меня ошарашило пониманием, что именно они затеяли. Я давно об этом подумывала, но никак не решалась. Все же они оба довольно одаренные личности, как бы не порвали меня в процессе. «Мы будем осторожны», — оторвавшись от моего лона на мгновение, пообещал Элгар. И снова нырнул обратно, упоенно вылизывая каждую складочку, в то время как уже три пальца поршнями вдвигались все глубже внутрь. Шарас тоже, кажется, подключил руки. Или то все еще был язык? Я плавилась от двойных ласк, голова шла кругом. Почти не заметила, как оказалась сидящей верхом на полудемоне. Его внушительная длина маячила передо мной. Я машинально ухватилась за нее ладонью, провела сверху вниз, наслаждаясь каждым бугорком и рельефом. «Иди ко мне», — хрипло позвал он, и я подчинилась. Приподнялась и опустилась, медленно принимая его в себя, чувствуя, как огромный, невыносимо твердый член растягивает меня до предела. Каждый выступ и бугорок касался нервных окончаний где-то глубоко, там, где мне казалось, их никогда не было. Тело пело от наслаждения, вбирая в себя любимого мужчину. Шарас прижался сзади, обхватил одной рукой мою грудь, играя с соском. Вторая его рука осталась в попке. Один палец поглаживал анус, и стоило мне опуститься до конца, как он скользнул внутрь, усиливая напряжение. «Это слишком!» — простонала я, тем не менее не делая попыток увернуться. Натянутая до предела плоть горела, но откуда-то изнутри поднималась обжигающая волна необычного, запретного удовольствия. Элгар обхватил меня за бедра, приподнял и тут же вбился обратно, сходу взяв резкий, отрывистый темп. Меня подбрасывало и швыряло, и чтобы не упасть, пришлось наклониться вперед, упираясь в подушки ладонями. Этим Шарас и воспользовался. Протиснулся одной рукой ниже, нащупал мой клитор и принялся поглаживать его самыми кончиками пальцев. Заодно придержал меня, чтобы не дергалось слишком сильно. Полудемон разошелся и вколачивался с размаху, скользя по мне всеми рельефами. Думать не получалось. Весь мир сконцентрировался там, где мной овладевали изощренно и жестко, на грани. До болезненно сладкого оргазма оставалось всего ничего. Я уже чувствовала предвещающую дрожь. Палец дроу в моей попке почти не шевелился, лишь усиливал эффект от волшебных бугорков. Так они ощущались еще ярче. И внезапно Элгар замер. Остановился совсем. Хотя я приготовилась уже поймать волну и взлететь к небесам. Не отпуская меня и не выходя, он повернулся на подушках на бок и подхватил мою ногу, закидывая себе на локоть. Это открыло меня совершенно непристойно. Если опустить глаза, было видно, как между розовых лепестков складок в меня погружается красноватая шипованная плоть. Он все не двигался, и я недовольно заёрзала, давая понять, что требую продолжения. И тут в меня сзади ткнулся еще один член. Я застыла. Меня просто парализовало. Коварный Шарас не преминул этим воспользоваться. Растянув шире мои полупопия, он потерся членом, растирая смазку от скользкого, покрытого соками лона выше, к анусу, и толкнулся в приоткрытую дырочку. «Расслабься», — с скомандовал Элгар, начиная легонько короткими медленными движениями меня потрахивать. Возобновленное скольжение внутри вернуло предчувствие оргазма. Я невольно отвлеклась, и головка члена Дроу моментально проникла в попку. Мышцы конвульсивно сжались, пленяя ее. Она была чуть толще ствола, и, можно сказать, Шарас застрял. Что характерно, он совершенно не расстроился и принялся протискиваться дальше. Осторожно и неспешно, замирая и снова отвоевывая сантиметр за сантиметром. Элгар тоже не лежал без дела. Он постепенно увеличивал амплитуду толчков, проскальзывая по лону то в одну, то в другую сторону. Внутри меня терлись два члена, разделенные лишь тонкой перемычкой плоти, и я остро ощущала каждое их движение. Когда Дроу входил, полудемон отступал, и наоборот. Они словно делили меня, завоевывая по очереди. Голос не подчинялся, я то кричала, то всхлипывала, моля о пощаде и в то же время ни в коем случае не останавливаться. Ошеломительной силой волна оргазма ударила в нас, одновременно вознося сознание на невероятную высоту и позволяя лишь чувствовать. Не осталось ни мыслей, ни сомнений, одно слепящее, безбрежное удовольствие. Наслаждаясь естественным, привычным, единственно правильным сплетением наших тел, единственное, о чем я могла думать, что все закончилось. Действительно закончилось. У демонов теперь есть дом. Пусть небольшой, но зато с отличным климатом. Распри за несколько лет благоденствия забудутся, а признательность людям, протянувшим вовремя руку помощи, останется. Еще долго до полного братания народов, но мне кажется, наш союз — лучшее, что могло произойти в этом мире. Мы сочетаем несочетаемое, превратив бывших врагов снова в лучших друзей и примирив два враждующих лагеря. Что бы ни возникло на горизонте в дальнейшем, какие бы проблемы ни возникали на нашем пути, мы справимся. Потому что мы вместе.